И когда мы читаем то, что Господь говорил в последнее время, то хорошо понимаем, что часть событий последнего времени уже канула в прошлое, а некоторые события мы ожидаем. Потом нам приходится рассуждать, что вообще это относится к последнему времени, но как его распределить по дням этого времени? Что отнести к первым дням и что отнести к последним дням? Потому что есть первый день последнего времени и есть последний день последнего времени, а между ними огромное число лет прошло. И то, и другое, и третье – последнее время. И помните, мы рассуждали о пришествии Христа. Я напоминал, что два пришествия, одно мы недавно праздновали, второе ожидаем. Второе пришествие мы ожидаем Господа. И потому, если в Библии не один раз вспоминается о пришествии Господа, это не значит, что их надо считать по порядочку. Но, брат Николай, я, говорит, неграмотный человек, это он насчитал 5 или 6, не помню уже, а ты еще твердишь 2 да 2. Потому что он как найдет пришествие Господа, раз, перелез твою страничку, пришествие Господа, 2 считая, то, наверное, если так считать, то 20 можно насчитать. Но все дело в том, в разных местах Писания Господь говорит об оттенках этого времени и характеризует одно и то же время. И потом мы напоминали в прошлый раз, я еще раз повторюсь, что в Библии есть очень много мест Писания, которые являются вернейшим пророческим словом о последнем времени. И первое, о чем мы говорили, Ной, помните? Ной. Им было 600 лет. 500 лет, когда Бог сказал ему строй ковчег. В 600-й год жизни Ноевой пришли воды потопа на землю. Поэтому никогда не говорите, что Ной строил свой ковчег 120 лет. Откуда вы взяли это? Да? Но не ковчег строился 120 лет. В 500-й год жизни Ной было откровение дано строй. А в 600-й год уже воды потопа пришли, ковчег был. Насколько он строил? Приблизительно 100. Но не 120. Поэтому, наверное... Да будут дни 120 лет, надо отнести, наверное, к другому явлению в жизни людей. Средняя продолжительность жизни была определена 120. Хотя жили и 140 еще, и кто-то, наверное, 90 умирал, но вот средняя продолжительность была 120 лет. Но ковчег никогда не строился 120 лет. Это видно вооруженным глазом. Вот будете читать о жизни Ноя, обратите внимание на цифры. 500 год жизни Ноевой, Господь ему сказал обо всем этом. А у 600 год даже 600 не перевалило. Уже воды потопа пришли на землю. Так как втиснуть в 100-120, не знаю. Но это повторяется в проповедях, повторяется в книжках. Почему? А потому что кто-то сказал, это легло в память, и люди покатились, не думая цитировать друг за другом. Но уже не Библию, а того, кто научил так. Поэтому все-таки очень важно и проверять свои знания, и читать внимательно. И вот эти 600 лет, они являются как прообразом 6000. 7000 должна быть 6-летнее царство Христа на земле. И, наверное, мы об этом тоже не раз слышали. И в прообразах тоже самое повторяется. 600-й год жизни Ноевы, то есть 600 не пришло, пришли воды потопа на землю. Был совершен суд над народом тем, который жил тогда. Конкретные цифры указаны, правда, я их не знаю, что они значат, но они значат что-то. Цифры в Библии тоже значат, но, наверное, надо более глубокие знания иметь, чтобы их знать, эти цифры. И думаю, может быть, Павел и знал. Но у нас не знаю, может быть, кто-то и знает. В всяком случае, мне трудно об этом говорить. Я не знаю, что значит 2 месяц, 17 дней месяца и так далее. Но одно ясно, что к 700-й земля была очищена. Помните? И к 1-му дню 1-го месяца 601-го года иссякла вода на земле. То есть к 7000. Правда, мы сегодня вступили в завершающий год наших 6000, и наш календарь соответствует этому что-то Божье. Наверное, Бог знал, как этот календарь выдвинуть, когда, чтобы к последнему времени все немножко стало на свое место. По всем событиям он соответствует. Но что надо еще знать? 2000 год, в который мы вступили, это по нашему человеческому счету. У Бога есть свой точный счет. И кто знает, допустим, уже сегодня установлено, что тот монах, который высчитывал Рождество Христово, он ошибся, кажется, на 4 года. Если исправить ту ошибку, которую этот монах сделал, то 2000 год должен наступить только еще через 4 года. Правильно, что он настолько ошибся, или на 3, или на 5. Это опять-таки знает только один Бог. Но приблизительно, да, мы вступаем в 2000, вступили уже. Потому что наш счет – это наш счет. Божий счет – это точный счет. Ну, у них меньше нашего. Но сегодня весь мир пользуется не еврейским календарем. Не правы, не правы. Потому что все события говорят о том, что они не правы с их календаром. Их там и лунный календарь был, и другой календарь был. То все события сегодня говорят о том, что вот. В свое время, я помню когда-то, не знаю как по еврейскому календарю, но помню давным-давно, это в Мичковичах, кто здесь есть Мичкович, они сдали бабушку Олю. И через нее однажды было сказано очень интересное пророчество. Что, значит, ходит по земле один человек, очень далекий от Бога, но очень счастливый. И, естественно, у каждого, кто это слышал, возник вопрос, как это может быть далекий от Бога, но счастливый? И Бог дополнил. Это последний из язычников, который спасется, и после него уже никто не войдет во спасение. Мы не знаем, сколько ему лет было этому человеку. Был ли он младенцем еще? Был ли он в возрасте каком-то? Это, наверное, лет 25 назад. Или ему 25 было, теперь 50. Но это говорит о том, что календарь верный, а спасение человек ходит по земле. В свое время, это было, наверное, лет, может, 15, я точно не помню. Я об этом нигде не писал, потому что обычно, когда я писал книгу, то я основывался на Слове Божьем. Откровения могут подтверждать Слово Божие, но не могут служить основанием для учения. Вы меня хорошо поняли? Откровения никогда не могут быть основанием для фундамента учения. Учение основывается вот на чем, но не на откровениях. Откровение о чем-то говорит, уточняет что-то, и всего лишь. А нашим фундаментом является Слово Господне. И ничто другое. Но это было настолько такое чудесное откровение. Я его практически, почти сегодня, как явно все равно вижу. Оно было присутствие силы Божией. Вы, наверное, когда-то исполнялись Духом Святым, когда по вас как потоком находились. Уже вам не надо было говорить ничего. Вам все ясно, когда каждая клеточка тела ощущала Дух Святой. Его ничем не подделаешь. Именно вот такой атмосфере происходило это откровение. И, значит, когда стояли у большого такого города, и кто-то меня позвал, говорит, выйди за город, я, говорит, покажу тебе одно явление. Скоро звездный дождь будет. Я выскочил сразу, с меня сразу стали смеяться люди, то и Бог обрисовал атмосферу. Что-то, говорит, Коля побежал. Коля есть Коля, говорит. Увидел знамение на небе, кинул все, побежал смотреть. Значит, так немножко с ехицей, что, мол, ему хоть трава не расти. Он там увидел что-то, ну все, кинем, все будет заниматься этим. Обычно Бог, когда что-то говорит, то говорит очень о многом, одним ударом. Чтобы был готов перенести после насмешки и так такое, знаете, немножко. Ну, а то святое и так далее. Ну, вы, наверное, помните эти времена. Я так смотрел на небо, смотрю, одна звезда упала, другая упала. Да и говорю, Господи, я такое не раз уже видел, когда звезды падают. Бог говорит, не спеши, гляди внимательно. И вдруг вы представляете, что вот тут вот был момент изображен, в котором написано, что небо свернется, как свиток книжный, и звезды небесные пали на землю, как смокунцы, потрясаемые сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои. Я видел это большое звездное небо, но как его можно видеть все сразу? Ну, практически так невозможно. Это можно только в видении видеть. И вы знаете, что получилось? Каждая звезда оставила свое место и пошла в другом направлении. Это в самом деле было что-то такое, которое нельзя передать просто так. И стало образовываться все новое. Новые созвездия, которых я никогда не видел. Совершенно все новое. Вот и все старое исчезло. И что я отметил про себя? Самое большое было созвездие. Это созвездие Иисуса Христа. Вот так вот обнимающе руками всю вселенную. Вот это я хорошо запомнил. И вдруг это все исчезает. И Дух Святой берет и несет высоко ввысь. На такой большой скорости. И остановился. Это такое сияние сильное. Но это свет, который называют убийственный свет. От которого нельзя никуда спрятаться. Струится сквозь пальцы. Но как-то получилось так, что я просто мог его переносить в то время. Вот это время протянулась рука. И была большая фотография. В этой фотографии было, ну, наверное, вот такая вот как будто стенка, вот которая завешена. Цветная фотография. На этой фотографии было сфотографировано, чем я большая. И в левом углу сидел юноша. В то время я где-то давал ему 16-18 лет. То есть Бог мне не говорил, сколько лет, это я так прикинул про себя. И голос с неба, это человек греха, сын погибели, пришедший в мир и ждущий своего времени, чтобы открыться. То есть тот человек, которых Библия называет антихристом, он уже существует в мире. Но он еще не открыт. Что такое открылся? Иисус жил 30 лет на земле, помните? И только тогда, когда он пришел на Иордан принимать крещение, только тогда Иоанн провозгласил, все агнец Божий, который берет на себя грех мира. И засвидетельствовал, что ему сказал Небесный Отец. На кого увидишь Духа сходящего, как голуби, тот и есть крещащий Духом Святым. В это мгновение он открылся. Вышел на общественное служение. До этого времени, 30 лет, он был в тени, он готовился. То же самое происходит и с человеком греха, сыном погибели. Мы об этом немножко будем говорить. Я на что хочу обратить внимание, это касается последнего времени, на те события, которые происходят. Когда вы читаете Откровение, я выхожу из 24 главы, потому что впоследствии трудно будет так поэтапно ходить. Сначала давайте один вопрос по всем параметрам, потом другой и так далее. Там написано, что он возьмет власть над всей землей. Помните? И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни на небесах. Помните? Возьмет власть над всей землей. Вот под этой фразой кроется очень многое. Для того, чтобы командовать всей землей, надо привести всю землю в единство. То есть, должно быть одно государство. Должны быть одни законы, одни правила. И вот как раз-то в этом вопросе уже очень многое сделано. Вплоть до того, наверное, я вам говорил не один раз. Кто читал книжку, я уже сейчас ее не повторю. Разве только могу что-то добавить из текущих событий, теперь происходящих. Самое главное, что все приводится в единство. Уже в наши школьные времена, вы помните, предлагали нам международную систему единиц ЦГСИ вместо ЦГС. Это не просто так. Вы знаете, что даже в такой обыденной жизни, правда, до сегодняшнего дня, и есть некоторая разница, но тем не менее мы имеем международные правила движения, правда? Международный валютный фонд. Международная федерация профсоюзов. Международные. И даже во время Союза, когда еще Союз не распался, все железные дороги нашей страны были включены в мировой атлас. Шоссейные железнодорожные. Вот эта магистраль наша с буквой Е на зеленом фоне, это говорят магистрали Европейского сообщества. На сегодняшний день это сообщество, уже сейчас не десятка, наверное, 14, я как-то уже не особо обращаю внимание на это, они, значит, разрушают границы. граждане этого сообщества свободно пересекают границы. Значит, не так давно, наверное, года 4 назад пытались создавать европаспорта. То есть всем странам десятки выдавали один и тот же паспорт. Правда, к этому не были готовы, наверное, немножко спешили. Сейчас другая система подошла. И сейчас, если уже говорить конкретно, лежит календарь на 13 месяцев, 13 объединенных наций. Я вам уже это говорил. На 13 месяцев. У меня есть заметка вырезана. Я просто вот эти заметки вообще оставил для себя, чтобы кто-то не посчитал меня болтуном. Тот может просто сказать, откуда ты это взял. Потом я знал, что люди такие недоверчивые, я их вообще оставил. Это была очень интересная заметка. Мне было буквально выражено некоторые истины словами Евангелия. Вот этот календарь на 13 месяцев не хотят признавать астрономы и религии. Астрономы, потому что движение планет подчиняется 12-месячному циклу. А религия сдвинутся их праздничные времена и закон. Вы помните у Даниила? И возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И вообще святые будут преданы в руку его до времени и времен и полувремен. То есть на 3,5 года. Сегодня, вы знаете, евровалюта есть, да? Было ЭКЮ, стала евровалюта. Буквально почти все страны согласились. Только не помню точно какой год, кажется, к 2001-2002, и изъять все свои национальные валюты. Должна будет ходить только евровалюта. Сегодня все наши банки наравне с национальной валютой производят расчеты на евровалюту. Потом будет один момент, она станет электронной, вот эта вся валюта. Не будет выдаваться на руки. И аргументом в пользу того, а увести такую систему будет организованная преступность. Или мафия, как мы сегодня говорим, которая проникла во все государственные структуры. И ни одно правительство, ни одна страна еще не решила проблемы организованной преступности. И не решит никогда. Это не в интересах дьявола. Или того, чтобы обмануть людей, он сделает что? Каждому номер. Как написано в Откровении Иоанна, на лоб или на правую руку. Кто будет иметь этот номер? В центральном банке, в компьютере будет его номер. Туда будет ложиться его заработная плата, электронные деньги, ЭКЮ, или сегодня евровалюта уже. Потому кто не будет иметь номера, не сможет положить на счет и не сможет снять. И тогда исполнится пророчество, что не продать, не купить. И люди от этого пойдут охотно. Решится проблема организованной преступности. Нельзя будет уворовать. Они не находятся в кармане. А отрезать голову или руку, но то ясно будет, что не со своим номером пришел. А то невозможно. Потому что сегодня основная причина, почему сегодня не могут справиться государства мира с организованной преступностью, именно одна. Это не в интересах дьявола. Он пытается доказать всем, что без этой нумерации, без лишнего номера невозможно справиться с организованной преступностью. Уловили, о чем я говорю? Это один из аргументов. Да. Да. И в широком, и в узком. Все широкое может сузиться от государства до личности. Она бывает, что пирамида сверху так. Но пусть это не пугает вас, все-таки Библия говорит, что те, кому Господь определил остаться живыми для восхищения, они останутся живыми. Как это будет? Это уже Божья проблема, не наша. Поэтому давайте не будем забивать голову теми вопросами, которые нам не под силу решить. Как мы не можем сегодня решить проблему нашего спасения, потому что Господь сказал прямо, человеком это невозможно. Он сам занялся этой проблемой. Это его проблема. Это не наша проблема. Но мы не должны закрывать глаза на то, что стоит впереди. Мы не хотим, чтобы так было. И мы, может быть, не готовимся к этому. Мы готовимся к восхищению. Но мы не готовимся к старости. А уже многие старые, правда? Не хотим готовиться. А куда денешься? Действует закон определенный, и не уйдешь от нее. Поэтому из этой точки зрения это не должно нас смущать сильно, хотя надо быть готовым на всякое время. Не однажды Господь говорил так: искренних верующих, но слабых почему-то я буду просто к этому времени отнимать от земли, несмотря на их возраст. На это время останутся воины и немудрые. Да, 5 немудрых они не вошли, вы помните это. Когда же них пришел, то было 5 мудрых и 5 неразумных. Поэтому просто это не должно нас пугать, но просто надо смотреть открытыми глазами и быть готовым к переходу. Я сам прошу, Господи, я не хочу на это время вставать. Господи, не обещал, что не будешь. Это возможно. Возможно. Возможно, что не останешься. Но не обещал ничего. Наверное, тут есть много вопросов стоит. Но есть одно такое однажды интересное слово было от Господа. Вот когда люди воевали, говорили, что нет, это трудное время церковь не застать. Однажды Господь сказал так: вот некоторых из них, которые так учат и воюют, я их оставлю на это время. Хотя по возрасту они могли бы уже отойти. Но за то, что они так учили, я их оставлю, чтобы они поглядели. Которые учат, что не застанет трудное время. И воюющего. Я вот их оставлю, чтобы они увидели это. За то, что они так учили. Поэтому учение – это немаловажная часть нашей жизни. И за учение придется каяться. А? Они говорят так: и не знаю, и знать не хочу. Таких людей не переучишь. Значит, еще где-то был 94-й год, я уже не помню, 93-й. Значит, я тогда был в Москве. Я уже однажды говорил об этом. Значит, после Фороса Горбачев собирал лидеров всех деноминаций. И в то время я, как представитель своего пятидесятника по СНГ, я был на приеме в Кремле у него. Показывали, да. Ага. Но я сам себя, конечно, не видел, но если вы видели, то хорошо. Я сидел почти телохранитель, потом Горбачев. Первым он со мной приветствовался, когда вышел. Конечно, появился он, как из стены. Там интересно, вообще, где никаких ворот раз появляется. Там все так замаскировано. Завозили нас туда по 2 человека разными путями. И также вывозили. Никто не ходил туда. Естественно, проверили на предмет вооружения. Это само собой, там так просто не пропускают туда. И он вел разговор о том, чтобы создать какой-то духовный центр лидерский, который решал бы религиозные проблемы вместе. Он это объяснил тем трудным положением Союза в то время. И он сказал так: я, говорит, не хочу, чтобы вспыхнули вот такие кровопролитные столкновения или войны, которые вспыхнули на политической основе. Да я не хочу, чтобы на основе религиозных убеждений такое было. Но где-то, наверное, некоторое время оказалось вот что. Что перед тем, как его заперли в Форосе, он был в Калифорнии в Президио. Город Президио. И там собирались мировые лидеры или масонская ложа. Оказалось, что там тот же самый Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Мюллер. Они все члены масонской ложи. Это тайно сатанинское общество. Это теневое мировое правительство. Вы вообще хорошо знаете, есть правительство открытое для всех. И есть закулисное правительство. И то, что мы чего не видим, это не говорит о том, что мы все знаем. С одной стороны, видимые лидеры имеют огромное влияние политическое. Но все-таки оказывается, за их спиной и есть те, которые все это планируют. И двигают часто как пешками. Снимают, смешают и так далее. И есть и мировое теневое правительство. И на том заседании решался вопрос объединенной мировой религии. А значит, на то время, не знаю как теперь уже, во главе этой религии был поставлен епископальный священник Швинг. Фамилия Швинг его. Значит, 4 мировые религии дали согласие на объединение. Это мусульмане, буддисты, иудейская религия и еще одна, не помню какая. Нет, православная как раз то и не дала своего согласия. А? Да, иудейская. Одна, четыре дали. В чем заключается эта единая мировая религия? Значит, выработать нечто общее. То есть пятидесятники, оставьте крещение Духом Святым, покаяние. Буддисты там, ну, допустим, не читайте по пять раз в день «Он нам у Матрея» и так далее. И сделайте что-то общее. И, значит, проработали все эти вопросы. Еще раньше было предложено папе римскому стать во главе объединенной религии. Это было где-то в Южной Америке. Я уже точно не помню, этот год какой был. Значит, на этом совещании были обсуждены пункты сопротивления новой мировой религии. Были определены меры, какие будут приниматься к тем людям, которые не последуют за этой мировой религией. Там же было объявлено, что Библия – устаревшая книга. Она не устранила войны на земле. Поэтому нам нужна единая мировая система, единая религия и один правитель. Потому что Организация Объединенных Наций на сегодняшний день не оправдала своего назначения. Она была создана для того, чтобы устранить на земле войны. Но до сегодняшнего дня она была не способна устранить войны. До сегодняшнего дня на нашей планете льется кровь. Поэтому сделали одно единственное решение. Для того, чтобы устранить войны, нужно единое мировое правительство. Нужна единая религия. Нужно пометить всех людей цифрами, чтобы их контролировать. И тогда наступит время, которое написано в Библии. Скажут, мир и безопасность. Сегодня никто никогда не объявлял мир и безопасность. Если были похожие лозунги, то были за мир и за безопасность. Но никогда не было мир и безопасность. И вот тогда, когда дьявол возьмет власть в свои руки, когда будет одно государство, тогда люди скажут, наконец, мир и безопасность, не с кем воевать. И тогда написано, внезапно постигнет их пагуба.